Глава 25. Господь сказал Моисею на горе Синай: «Возвести сынам Израилевым, когда вы придете в землю, которую я отдаю вам, эта земля должна будет соблюдать субботу Господню. 6 лет засевай свое поле, 6 лет подрезай лозу в своем винограднике и собирай урожай. А на 7-й год пусть у земли будет полный субботний покой, суббота Господня. Не засевай свое поле, не подрезай лозы в своем винограднике. Не жни то, что вырастет на твоем жнивье. Не устраивай сбор винограда в своем неподрезанном винограднике. Пусть в этот год у земли будет полный покой. Покоясь в субботний год, земля будет давать вам пропитание, тебе, твоим рабам и рабыням, живущим у тебя наемным работникам, и скоту твоему, и диким зверям твоей страны. Плоды ее будут вам всем пропитанием. Отсчитай 7 субботних лет, 7 раз по 7. И когда пройдет 7 субботних лет, 49 лет, протруби в рог. В 10-й день 7-го месяца, в день искупления, трубите в рог по всей вашей стране. Сделайте 50-й год святым. Объявите в стране освобождение для всех ее жителей. Это будет для вас юбилей. Каждый из вас вернется к своему родовому наделу, к своей родне. Пусть 50-й год будет для вас юбилейным. Вы не должны ни сеять, ни жать то, что само вырастет на жнивье. Не должны устраивать сбор винограда в своих неподрезанных виноградниках. Это юбилейный год. Пусть он будет для вас священным. Ешьте только то, что само вырастет на поле. Пусть в этот юбилейный год каждый из вас вернется в свой родовой надел. Если ты продаешь ближнему свое владение или покупаешь его владение, не обманывайте друг друга. Покупая у ближнего владение, отсчитай число лет после юбилея. Тот, кто продает тебе свое владение, пусть сосчитает, сколько лет до юбилея с этой земли можно будет собирать урожай. Чем больше лет остается, тем выше цена. Чем меньше лет, тем ниже цена. Ведь он продает тебе число урожаев. Не обманывайте друг друга. Бойтесь Бога своего. Я – Господь, ваш Бог. Исполняйте мои предписания, соблюдайте мои законы, и будете жить на земле в безопасности. Земля будет давать плоды, вы будете есть досыта, и будете жить на земле в безопасности. Вы спросите, что же мы будем есть на 7-й год, если нам нельзя будет ни сеять, ни собирать урожай? В 6-й год я пошлю вам мое благословение, и земля даст урожай на 3 года. На 8-й год вы будете сеять, а есть будете еще старый урожай. Вы будете есть его до 9-го года, пока не поспеет новый урожай. Нельзя продать землю безвозвратно, ибо земля моя, а вы переселенцы, которым я дал приют. По всей земле, которой вы владеете, вы должны обеспечить выкуп родовых наделов. Если собрат твой обеднеет и продаст часть своего родового надела, пусть его ближайший кровный родич придет и выкупит проданное. Если же у человека нет такого родственника, но он сам разбогател и может выкупить то, что продал, пусть посчитает годы со времени продажи, выплатит покупателю возмещение за оставшиеся годы и возвращается к своему наделу. Если же он не может выплатить возмещение, проданное останется у покупателя до юбилейного года. В юбилейный год покупатель освободит участок и продавший вернется к своему родовому наделу. Если кто-нибудь продаст жилой дом в обнесенном стеной городе, то дом этот можно будет выкупить в течение года со дня продажи. Все это время выкуп возможен. Если же дом в обнесенном стеной городе не выкуплен в течение года, то он безвозвратно переходит к покупателю и его потомкам. Они не освобождают его в юбилей. Но дома в необнесенных стеной селениях считаются участками земли. Их можно выкупать, а в юбилейный год их следует освободить. В левитских городах левитам разрешается выкупать принадлежавшие им дома в любое время, в том числе разрешается выкупать у других левитов. Дом, проданный в левитском городе, должен быть освобожден в юбилейный год, ибо дома в левитских городах – это родовой надел левитов среди сынов Израилевых, и пастбища при их городах не могут быть проданы. Это навеки родовой надел левитов. Если твой собрат обеднеет, обнищает, поддержи его и приюти. Пусть он живет у тебя, как переселенец. Не бери с него процентов за деньги и еду. Бойся Бога своего, пусть собрат твой живет у тебя. Не требуй с него проценты за ссуду, не начисляй проценты за пропитание. Я, Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта, чтобы отдать вам Ханаан и быть вашим Богом. Если твой собрат обеднеет и будет продан тебе, не заставляй его работать как раба. Пусть он живет у тебя, как наемный работник. Он будет работать на тебя до юбилейного года, а затем уйдет от тебя вместе с детьми, вернется к своей родне, к своему родовому наделу. Все они – мои рабы, которых я вывел из Египта. Их нельзя продавать, как рабов. Не будь для них жестоким хозяином. Бойся своего Бога. Приобретенные тобой рабы и рабыни должны происходить из окрестных народов. Вы можете также покупать переселенцев, живущих среди вас, и членов их семейств, рожденных на вашей земле. Они могут быть вашей собственностью. Их вы можете передавать по наследству вашим детям в вечное владение. С ними вы можете обращаться как с рабами, но не будьте жестокими хозяевами, братьям вашим, сынам Израилевым. Если переселенец, живущий у тебя, разбогатеет, а твой собрат обеднеет и продаст себя в рабство этому переселенцу или кому-нибудь из его рода, то собрат твой, который был продан, может быть выкуплен. Его может выкупить один из его братьев, дядя, сын дяди или другой кровный родственник. Или же, разбогатев, он сам себя может выкупить. Пусть он вместе со своим хозяином сосчитает годы с года продажи до юбилейного года. Цена его должна определяться по числу лет, исходя из платы наемному работнику. При выкупе, если остается еще много лет, он должен выплатить за свое освобождение соответствующую этим годам часть цены за продажу себя. И если до юбилейного года осталось немного лет, пусть он рассчитает размер выкупа по числу этих лет и выплатит его за свое освобождение. Для хозяина он должен быть как нанимаемый на год работник. Хозяин не должен обращаться с ним жестоко у тебя на глазах. А если твой собрат так и не будет выкуплен, то в юбилейный год он станет свободным вместе со своими детьми. Ибо сыны Израилевы – мои рабы, они рабы мои, которых я вывел из Египта. Я – Господь, ваш Бог».